Глава 69. Машина бодро бежала по накатанной дороге. Здесь, в относительно глубоком тылу, можно было позволить себе постоянные пути сообщения между объектами. Хотя и тут случались установки мин. Впрочем, об этом капитан Двор старался не думать. Сегодня он впервые поспал полные 7 часов и чувствовал себя отдохнувшим. Голова работала ясно. Цели представлялись достижимыми, проблемы – решаемыми. «Ритормози-ка вон там, у разбитой водокачки», – сказал он водителю. «Бойца захватим». Сказал он это чуть поздновато, и водитель крутанул руль и ударил по тормозам, отчего машина пошла юзом, срывая дерн и расширивая обломки битого кирпича. Водитель глянул в зеркало заднего вида на седока, ожидая нагоняя, но капитан остался невозмутим. Так же спокоен был и лейтенант, в двух шагах от которого замер корпус внедорожника. Он открыл дверцу, забросил в салон солдатский рюкзак и забрался на сиденье рядом с Двором. «Доброе утро, сэр!» «Привет, Малинс!» Капитан даже пододвинулся, чтобы дать коллеге место. Это был только второй выход лейтенанта в поле после возвращения из госпиталя. До этого он прослужил под началом Двора всего пару месяцев и был ранен в перестрелке, а потом полгода провел в госпиталях и центрах восстановления. Машина тронулась, и, выбравшись на дорогу, водитель снова выжал газ, отчего за окнами замелькали кусты, и возможность подрыва на мине нажимного действия значительно сократилась. Двор был рад возвращению Малинза, поскольку, во-первых, надеялся оставить на него отдел, когда пойдет на повышение. Парень вроде был не глуп и схватывал все на лету. А во-вторых, лейтенант был фризом. Настоящим, чуть сухощавым, с умными глазами и не выпиравшими из-под губы клыками, как случалось у вырождавшихся фризанталов, начинавших свое движение в сторону регресса. У таких были резкие голоса, сильнее выступали скулы. Они были шире в кости, а мускулатурой напоминали скорее гризотов, нежели даже нараздулов. Но Маллинс был породистым. Умница фризантал. «Ну, и что вы там высидели?» – спросил Двор, хотя уже получил отчет группы о ночном бдении. «Засекли выход агента к тайнику, но он что-то почувствовал и, не дойдя до закладки метров 100, повернул в сторону. Я приказал его не трогать, пусть пообвыкнется». «А где он остановился?» «Там большая деревня, Гвиздок. Местный мельник сдает комнаты. У него большой дом в 2 этажа». «Который из камня?» «Да, сэр. Видел я его в прошлом году с геликоптера. Знатный домяра». «Так точно, сэр. Его отовсюду видно. Поэтому я оставил пару бойцов на холме. Они оттуда в окуляр всю деревню под наблюдением держат. А остальных отправил отдыхать». «Молодец. Правильно сделал». «А мы сейчас не в отдел?» – спросил лейтенант. «Не сразу. Сначала заскочим в батальон. Там нам делают кое-какие технические приспособления». «Технические приспособления? Это какие же?» – спросил лейтенант. «Сейчас сам все увидишь». Через 10 минут водитель стал сбавлять скорость. Здесь уже все просматривалось с вышек. На проходной им отдал честь часовой – и машина через всю территорию проехала к техпарку, за забором которого вовсю стучали молотки, жужжали пилы и сверкала электросварка. В отсутствие активных боевых действий отдельный пехотный батальон постепенно превратился в перевалочную базу и ремонтную мастерскую, где приводили в порядок поврежденную технику. Правда, основная ее часть приходила из-за гор, откуда даже специально проложили дорогу, не пожалев взрывчатки для организации перехода через перевал. Но на твердое покрытие для дороги средств не хватило, И за тягачами с платформами теперь тянулись длинные шлейфы пыли, по которым противник мог сосчитать, сколько техники прибывает на ремонт. Едва капитан Двор с лейтенантом вошли на территорию парка, как увидели странного вида монстра, который заметно выделялся на фоне знакомых силуэтов танкеток, легких роботов и огромных сато, подпиравших крыши ангаров. «Видал?» – довольный произведенным эффектом спросил Двор. «Что это, сэр?» – спросил лейтенант, стараясь перекричать включившийся рядом сверлильный станок. «Минуточку!» – придержал его рукой Двор, чтобы не помешать двум механикам, катившим на платформе опору от Гасса. «Пойдем, сейчас нам все объяснят. Я, честно говоря, и сам представлял себе эту штуку немного иначе». Заметив офицеров, возившийся с монстром механик крикнул что-то в сторону распахнутых ворот ангара. И оттуда вышел седой савояр в перепачканном маслом комбинезоне, но с довольной улыбкой на лице. «Здравия желаю, сэр», – сказал он, замечая, с каким интересом и одновременно удивлением капитан рассматривает получившуюся конструкцию. «Но эти колеса, Франц, почему они такие огромные?» «Сейчас все расскажу», – сказал седой механик и, вытерев руки о тряпку, отшвырнул ее в сторону. «Вы хотели получить скорость, так?» «Так». «Прежний движок был 200 киловатт, но для нужного ускорения его маловато. К тому же он был разбит снарядом, поэтому я приспособил вот этот, 800-ваттный, от карьерного самосвала. Он нам тут все равно не нужен. Неизвестно даже, как попал сюда. А теперь вот пригодился». «Но ведь он значительно тяжелее», – заметил капитан Двор. «Так точно, сэр. Втрое тяжелее. И чтобы машина тупо не встала на капот, я решил поставить передний мост от тягача, который тоже валялся тут лет 5 или больше. Теперь мы зашьем нос легкой броней, чтобы не покалечили из обычного пулемета. И вперед! Таким шнапоком он прошибет не то что временное ограждение, про которое вы говорили, но даже кирпичную стену». «Отлично, Франц! А как насчет заряда ликвидатора? Вы его нашли?» «Так точно, сэр. Они его под днищем вшили. 4 килограмма синтетической взрывчатки. Я и он в керосиновой ванне замариновал», – пояснил механик, указав на большой ржавый куб с маслянистой жидкостью, из которого торчали самые разные железки. И какие из них относились к самоликвидатору, было непонятно. «Ну, что скажешь?» – спросил капитан лейтенанта Маллинза. «Выглядит устрашающе, сэр. Даже танковой башни не нужно. А что это вообще такое?» «Через минуту объясню», – сказал капитан и, отойдя с механиком, дал тому последние указания, а потом вернулся. «Пойдем, теперь можно ехать в отдел». Сопровождаемые шумом и грохотом ремонтных мастерских, они прошли до ворот парка. И лишь когда оказались за забором, капитан сказал: «Я готовлю сухопутную торпеду, Маллинз». «Торпеду, сэр?» «Именно. Мы начиним этого монстра взрывчаткой и направим на базу Муглов». «О-о-о!» – поразился лейтенант. «Но ведь артстанция, она ж ведь не пропустит монстра». «Пропустит», – ухмыльнулся капитан Двор. «Потому что этот корпус от трофейного броневика со всеми положенными маркерами. Я сам лично проверял их сканером». «Вот это да», – поразился лейтенант. «У нас в отделе всегда так», – самодовольно произнес капитан, забираясь в машину. «Домой, сэр?» – спросил водитель, когда пассажиры расселись. «Да, Рип, теперь прямиком в отдел». «А как насчет того ящика у майора Земана? Вы ж собирались забрать». «Это пока терпит», – отмахнулся капитан, и водитель поехал к проходной. «А что там в ящике?» – спросил лейтенант. «Жратва! Земан какие-то пайки особые раздобыл, но и решил угостить. А мы все никак не можем забрать этот ящик. Мне из-за него уже все уши прожужжали. Он даже рип». «А вот вы кинете, сэр, забирать, а в нем уже ничего не будет. Местные пройдохи все растащат. Тут же через одного жулики, верманские савояры. Такие подштанники сопрут, не снимая штанов». «В следующий раз, обещаю тебе, мы обязательно заберем этот ящик». Машина выехала с территории, и водитель снова взял высокий темп, от которого загрохотали на подвесках колеса, завыл в стойках ветер и замолотило в лобовое стекло машкара. Все это создавало шумовой фон, надежно перекрывавший негромкие беседы на заднем сиденье. И капитан Двор, достав из планшета небольшую папку, подал лейтенанту. «Вот, посмотри-ка на это!» Лейтенант Малинс полистал документы и удивленно посмотрел на капитана. «Ответы на запросы о специальном вооружении? А что за вооружение?» Двор улыбнулся. «Мы решили окончательно разобраться с артстанцией. Тут недавно была проведена не совсем успешная операция. Я даже не знаю, как наш новый шеф отмазался от этой неудачи. В общем, решили окончательно и бесповоротно». «Но Голиаф, сэр, это ж огромное орудие. Одна его доставка обойдется очень дорого». «Оно того стоит, приятель. Наш непосредственный куратор генерал Ним Роттер идею поддержал. А значит, шанс, что нам пойдут навстречу, имеется». «Но он не слишком велик, сэр». «А сколько процентов ты бы дал?» «Думаю, 40». «Бери выше, парень. Я даю все 70. «Возможно, я чего-то не знаю, меня долго не было. А как же тогда этот колесный монстр? Если он сработает, базам углов, считай, не будет». «Да, это так. Но база муглов может стать лишь местным успехом. А вот про артстанцию знают на самом высоком уровне. Поэтому ее уничтожение выглядит хорошо не столько в стратегическом плане, но и в плане карьерного роста». «Ты ведь ничего не имеешь против карьерного роста, Малинс?» «Не имею, сэр», – улыбнулся лейтенант. –